все плохие мысли и не расстраивайся, — сочувственно сказала Зельда. — С работой в конце концов разберешься, а Стивен, возможно, через пару дней вернется с охапкой роз и подарком и притворится, что никогда от тебя не уходил. Дай бог, чтобы так было. Разговор продолжался еще пару минут. Положив трубку, Зельда задумалась. Она не знала, как поступит Стивен, которого видела всего несколько раз, и хотя оценила его внешнюю привлекательность, но ей он никогда не нравился. В нем была какая-то холодность, расчетливость. Он не останавливал взгляда на собеседника, словно торопился куда-то. Адриана была совсем другая. Своей человечностью и порядочностью она полюбилась Зельде с первой минуты их знакомства. Теперь Зельде было ее очень жаль. Она понимала, как тяжело беременной женщине, если ее бросает муж. Адриана не заслужила такой несправедливости, с возмущением подумала она. Адриана тоже так считала, но чувствовала себя совершенно бессильной что-либо изменить. Она не могла заставить Стивена вернуться. Так весь вечер она и просидела у телевизора, хотя смотреть ничего не могла. Глаза постоянно застилали слезы. В конце концов, она уснула на диване. В 4 утра Адриана проснулась от торжественной мелодии национального гимна. Она выключила телевизор и повернулась на другой бок. Ей не хотелось идти наверх в пустую кровать. Слишком тяжело это было. Утром ее разбудили солнечные лучи, светившие в окно. Снаружи раздавалось пение птиц. День обещал быть чудесным. Но Адриане не давали покоя мысли о Стивене. Почему он с ней так поступает? И с собой тоже. Почему хочет лишить их обоих того, что имеет такое большое значение? Адриана не переставала удивляться себе. Едва отказавшись от прежнего решения не иметь детей, она уже готова была всем пожертвовать ради будущего малютки. «Все это очень странно», — говорила себе Адриана, медленно поднимаясь с постели. Она села на диване, чувствуя ломоту во всем теле, болел буквально каждый его дюйм, словно после избиения лилипутами. Глаза опухли от слез. Взглянув в зеркало в ванной, она простонала, обращаясь к своему отражению. — Ничего удивительного, что Стивен от тебя ушел. И сквозь слезы рассмеялась. Другого и быть не могло. Весь предыдущий день она проплакала. Адриана умылась, почистила зубы, расчесала щеткой волосы и надела джинсы и старый свитер Стивена. Это создавало иллюзию его присутствия. Потом она без особого желания поджарила себе тост и подогрела заваренный накануне кофе. Вкус у него был отвратительный, но Адриана не придала этому значения. Она отпила глоток и уставилась в пространство, снова думая о Стивене, о причинах его ухода. Казалось, другим мыслям у нее в голове не осталось места. Зазвонил телефон. Адриана вскочила и бросилась к нему, затаив дыхание. Он возвращается. Конечно, это он. Кто еще может звонить в 8 утра в воскресенье? Мужской голос в трубке говорил с китайским акцентом. Оказалось, что просто ошиблись номером. В течение следующего часа Адриана слонялась по комнате, переставляла вещи с места на место, принялась сортировать белье для стирки. Большинство вещей принадлежало Стивену, и, видя их, она опять расплакалась. Все теперь валилось из рук, все напоминало о случившемся, и даже находиться в квартире без него было больно. К 9 часам Адриана была уже на пределе и решила прогуляться. У нее не было какого-то конкретного маршрута. Она просто хотела подышать воздухом,